Глава 31. Если друг оказался вдруг. «Саня, вот ты где!» Полный радости голос Антона вывел потрясенного Рощина из оцепенения. Тот вздрогнул, дико посмотрел на запыхавшегося товарища, попятился. «Ну ты и гораст бегать!» Усмехаясь, Антон выбрался из ивняка. «Стой!» – промямлил Саня. «Что такое?» Антон обеспокоенно огляделся, ища опасность, о которой, как ему показалось, предупреждал товарищ. «Не подходи!» Саня испуганно отступал назад, одной рукой прижимая шкатулку к себе, другую вытягивая вперед для защиты. «Сань!» – засмеялся Антон. «Да ты что?» И тут же спохватился, забеспокоился. «Сань, случилось что? С Вадимом ты видел?» «Не смей называть его имя!» – сорвался на крик Рощин. «Не смей, слышишь, не смей!» Он рыдал, топая ногами, посылал проклятие, как-то наскакивал на Антона по-петушиному, потом, осмелев, стал толкать его в грудь, выкрикивая оскорбления. Антон никак не мог понять причину этого нервного срыва. Он поначалу пытался во всем соглашаться с товарищем, как с больным или пьяным, но когда вник в то, что он несет, тоже вышел из себя. «Да ты что!» – гневно заорал Антон. «Что ты мелешь?» «То! Да как я мог его убить? Откуда мне знать? Ты идиот, да?» Голос срывался. «Вы ж товарищи мои, я же вас к камню привел». «А как привел, так и стали твои товарищи пропадать». «Так а я тут при чем? Я же вместе с вами был». «А куда тогда Вадим делся?» «А я почем знаю, я его первый искать начал». «Вот именно». Антон схватился за голову и стал кружить по поляне. При каждом его приближении Саня отскакивал, как ошпаренный. Антон был поражен до глубины души. Он не предполагал такого поворота. Как выяснилось, его подозревают в каких-то нелепостях уже не первый день и винят в смертных грехах. А в случае с Рощиным что-то объяснять оказалось совершенно бесполезно. «Но не выйдет ничего», – Жирный откинул джойстик. «Не будут они друг с другом драться, я ж говорил, так и будут вокруг друг друга бегать». «Будут», – скрипнул Васюков. «Жди, сейчас настройками поколдую, и будут». Спустя 15 минут Васюков выглянул в дверной проем. «Ну чё, тупим, давай, хватает джойстик и понеслась». Антон сильно переживал, пожалуй, еще ни разу не оказывался он в подобной ситуации. Он остановился, пристально глядя товарищу в глаза. «Да послушай же ты меня, не виноват я ни в чем. Понимаешь, я друг твой, мы с тобой заодно». Он решительно направился к Рощину, раскинув руки, чтобы обнять его. Тот боязливо отступал, пока не уперся спиной в дерево. Затем со звериным рычанием кинулся на Антона, сбил с ног и стал наносить неумелые и беспорядочные удары. Опешивший Антон поначалу даже не сопротивлялся. «Но», – веселился Васюков, – «чё я говорил?» «Вы драться собираетесь?» – входил во вкус повеселевший Жирный. «У вас жиза как-то активненько тратится». «Да не плачь», – усмехнулся начальник. «Должен же я тебе фору дать». Неловкий, ускользающий удар пухлого кулака Вадима все же разбил Антону нос. Вкус собственной крови во рту, боль в разбитом лице вызвали в нем приступ ярости. Он легко сбросил с себя противника, нанес ответный удар. Саня теперь лежал на спине и плакал. Он давно уже не произносил ничего связного, рыдания разрывали грудь. Антону стало жалко беднягу, но пересилить себя он еще не мог. Поднялся, отошел в сторону, вытер разбитое лицо, поглядел на Рощина. Тот бился в истерике, лежа навзничь, молотил руками траву вокруг, рыдал взахлеб, как ребенок. Антону стало гадко. «Но все, хватит!» Он решительно направился к Сане с твердым намерением прекратить это безумие, поднять человека, успокоить, а после уж разобраться со всем раз и навсегда. Но Рощин усмотрел в этом порывистом движении противника нечто другое, понятное только ему одному. Он дико вскрикнул, резко сел и как-то по тараканье, вдруг быстро перебирая руками и согнутыми ногами, пополз прочь от Антона. Тот растерянно остановился. А тем временем у Рощина появилась какая-то коробка. Он дрожащими руками пытался открыть ее. Антона заинтересовала эта неожиданная находка. Он даже обрадовался такому повороту. Это явно отвлечет друга от припадка. Саня нервно тряс шкатулку, силился поднять крышку, бросая из-под лобья на Антона злобные взгляды, бормоча что-то себе под нос. Антон доверчиво наклонился. «Это что у тебя?» Откуда-то взявшийся ворон, хрипло крича во все горло, суматошно закружил над головами так низко, что Антон от неожиданности присел, прикрыв голову и упустил момент, когда шкатулка в руках Рощина издала звонкий щелчок и открылась. Из-под крышки выпорхнула маленькая птичка. Она могла быть воробьем, если бы не угольно-черное оперение. Птичка бестолково металась над людьми, не садилась, не улетала, а все кружилось и кружилось без конца. Саня растерянно водил за ней взглядом. И тут шкатулка рванула вверх с такой силой, что у него захрустели суставы, вздернутых кверху рук. Он закричал от боли, но выпустить шкатулку не мог. Руки намертво приросли к ней. Непрерывным пустым потоком устремилась вверх черная туча. Сотни птиц, таких же, как первая, рвались в небо, ударяясь друг о друга, роняя перья, калечась, падая. Но количество удачливых в сотни раз превышало число потерпевших. Руки Рощина, держащие шкатулку, дрожали, из-под ногтей сочилась кровь. Крик потонул в оглушительном шуме крыльев. Под ноги шлепнулась окровавленная тушка ворона с оторванным крылом и вывернутой шеей. Но ни Саня, ни Антон его не увидели. Рощин зажмурился от невыносимой боли во всем теле и не видел ничего, кроме багровой пелены перед глазами. А Антон не мог оторваться от этого пленительного зрелища, пугающего и притягивающего птичьего исхода, пока шкатулка, наконец, с треском не захлопнулась, раздавив одну из запоздавших пернатых созданий и не выпала из-за бессиленных рук Рощина. Последний тут же ничком повалился на траву. Тысячи птиц, вырвавшихся на свободу, вовсе не разлетались кто куда, а напротив объединились в стаю. В их движениях наблюдался разумный порядок. Из черного роя они растянулись в неохватное полотно, колеблющееся в небе, затем стали формироваться в новый образ. Мелкие птахи сплотились в единое птичье тело колоссальных размеров. Птица распростерла гигантские крылья и в буквальном смысле закрыла собой солнце. Шея затекла, но Антон не отводил взгляда от небес. В облике птицы уже не прослеживались мельчайшие птахи. Она обрела вполне плотные очертания гигантского орла с человеческой, женской головой. Идеальной красоты лицо выражало тревогу. Огромные серые глаза что-то высматривали среди деревьев, брови гневно хмурились. От каждого взмаха гигантских крыльев деревья сгибались, как при урагане. Антона сбила с ног, закидала сломанными ветками, засыпала листвой. Он попытался встать, еле выбравшись из-под лесных обломков, и снова уставился в небо. Миг спустя его восторженный взгляд встретился с ее негодующим. Женщина-птица откинулась назад, произведя очередной сумасшедший порыв ветра, вновь опрокинувший Антона наземь. Птица встряхнула крыльями, из них посыпались перья, те самые мелкие птахи. Птицы камнем падали с небес, и каждая была нацелена на Антона. От первых он успел увернуться, нескольких сбил, отмахиваясь руками, но птицы валились градом. Антон в панике пробежал несколько шагов, но потом просто упал, засыпанный преследователями, которые вонзались острыми коготками и впивались клювами. Раны были мелкими, но столь обильными, что очень скоро на теле не осталось живого места. Одежда на Антоне была изорвана, все тело истерзано. Раз ударившись о человека, птицы тут же погибали. Скоро вся земля вокруг Антона была покрыта мертвыми телами, в некоторых еще трепетала жизнь, они подрагивали в агонии, постепенно замирали. Тем временем существо в небе сильно уменьшилось, намеренно исторгнув из себя огромное количество малых птиц. Теперь его размеры были сопоставимы со средним быком. Чудовище кружилось над лесом, наконец опустилась неподалеку от места, где лежал окровавленный Антон. Сев, птица встряхнула крылья, перед тем, как сложить их, по-куриному несколько раз сгребла лапой землю, оставляя пугающие колеи в лесном дерне, закрутила косматой головой в поисках жертвы. Антон со стоном зашевелился. В какой-то момент он уже перестал чувствовать боль от нанесенных травм и просто лежал под грудой птичьих тел в луже собственной крови. Теперь он пытался приподняться и вывернуть голову, чтобы пусть и в последний раз, но встретиться с этим сияющим серебряным взглядом прекрасных глаз, прежде чем закрыть собственные уже навсегда. Заметив это движение, чудовище тут же гигантскими скачками бросилось к Антону. Он уже представил, как стальные когти, словно вилы, втыкаются ему в спину, разрывая его на части. На третьем шаге птица резко затормозила, вонзая когти в лесной дерн, шумно захлопала крыльями, затрясла головой. Прекрасное лицо исказило маска боли. Сияющие глаза зажмурились, нежный рот раскрылся невероятно широко. Лес пронзил крик страдания. В птичью шею вцепился огромный, не меньше тигра, серый кот. Он остервенело рвал когтями грудь птицы и впивался ей в горло снова и снова. Птица металась, неистово крича, размахивая крыльями, натыкаясь на деревья, сминая кусты, страдальчески мотала головой. Животное продолжало терзать ее плоть, пока кровь фонтаном не ударила из перекушенной артерии. Визг перешел в булькающий хрип. Раскинув крылья, чудовище повалилось на спину. Огромные лапы дернулись и прижались к телу. Кот, спрыгнув с мертвой туши, фыркнул, брызгая каплями крови с мокрых усов, брезгливо задергал лапами. Мягко и осторожно подошел к Антону. Глава 32. «Я начальник, ты...» «Ну ты красавчик!» – жирный бросил джойстик. «Не ожидал!» «Я ж говорил!» – хохотнул рыжий. «Котяра рулит!» «Чем ты его так накрутил?» «А фиг знает! В мешочке что-то было, рос при каждом шаге!» «Такой мощный лут попался!» – рассуждал рыжий, растирая виски. «А твой вообще по-тупому умер!» «Ага!» «С лутом этим паршиво вышло. Кто б знал, что он не лут вовсе, а дебаф и босса выпускает?» «Что? Совсем жизы не осталось?» «Не, по нолям все параметры». «Ну и что теперь?» «Ничего. Вы с шефом продолжайте тестить. Я на обед пойду». «А у шефа сталкер жив?» Из кабинета начальника не доносилось ни звука. Рыжий и жирный многозначительно переглянулись. Жирный пожал плечами, приподнялся на кресле, выглядывая из-за монитора, пытаясь заглянуть в щель в дверном проеме. «Шеф, ваш юнит жив?» – спросил Рыжий погромче. Вместо ответа на пороге кабинета показался сам Васюков. Замер, переводя ненавидящий взгляд с одного геймера на другого. Дышал он часто, шумно, раздувая ноздри. Кулаки сжимались. «Кто из вас разработал эту тварь?» Задал он вопрос. «Как?» – опешил жирный. «Это же старики, которых вы потом уволили. Они всех мобов делали по вашим эскизам». «Да», – подтвердил рыжий. «Мы за локации отвечали юнитов, а они за...» Закончить он не успел. Стремительными широкими шагами подскочил к нему Васюков и за грудки поволок из-за стола. Рухнул монитор, полетели на пол мышка, клавиатура, джойстик и еще куча всякой всячины, которой был завален стол. Рыжий трепыхался в мертвой хватке вроде бы субтильного начальника. Тот тряс его, брызгая слюной, хрипел в лицо что-то нечленораздельное. Жирный опомнился лишь спустя время и пришел на помощь товарищу, пытаясь оторвать от него взбешенного начальника. «Да чего взбеленились-то?» – кричал он, пряча за себя потрепанного друга. «Подумаешь, в игрушку проиграли». «Пшли вон!» – заорал в ответ Васюков. «Ну так уйдем, больно надо». «Ну просто объясните, что не так». Васюков кинулся к столу рыжего, сметая с него одним рывком остатки канцелярской ерунды, вцепился в столешницу, рывком приподнял стол и швырнул обратно. Стол глухо рухнул, размозжив боковой ножкой клавиатуру. Васюков выпрямился, размял плечи. Видимо, ему стало легче. Он оперся о крышку двумя руками, переводя дух. Геймеры тихонько пятились к выходу. «Стоять, дебилы!» Прошипел Васюков, как-то неестественно повернул голову в направлении отступающих. Жмурясь, часто заморгал красными воспаленными глазами. «Это вы мне сейчас популярно и доходчиво объясните!» Каждое слово теперь совпадало с шагом в направлении не на шутку перепуганных сотрудников. «Как эта паскудная тварь попала в игруху?» «Какая?» – пискнул рыжий. «Какая?» С точностью передразнил его начальник. которой ты, урод, задавил Гагану!» Рыжий, испуганно, жалобно и совершенно непонимающе оглянулся на товарища, ища то ли объяснения, то ли поддержки. «Шеф, ну в самом деле...» – загудел Жирный. «Вы весь мозг уже вынесли своими намеками. Что мы сделали не так? Босс в игрухе сильный попался, у меня юнита зашиб, вашего потрепал. Но Рыжий-то его одолел, чего вы орете на него?» Васюков, каким-то нечеловеческим образом выгнув голову, разглядывал говорящего, будто пытался высмотреть, что у него внутри. Вопрос остался без ответа. «Пошли отсюда!» Жирный стал выпихивать остолбеневшего Рыжего в дверной проем. «Стоять!» – рявкнул Васюков. Парни одновременно закатили глаза и замерли на пороге. «Я жду ответа. Как?» «Подробно мне сказали, как в мою игруху попала эта тварь!» «Да какая ж из всех!» – сорвался на крик Жирный. «Кот! Кот, тупой ты дебил!» – превзошел его в громкости Васюков. «Кто приволок в игруху этого кота?» «Не знаю!» – чуть не плача кричал теперь Рыжий. Он отпихнул Жирного с дороги, буквально вбежал обратно в офис, схватил стул, с грохотом поставил его прямо посередине помещения, рухнул на него, обхватил косматую голову руками и стал раскачиваться вперед и назад, лепеча под нос. «Не знаю, не знаю, хоть убейте!» Жирный, не торопясь, тоже вошел следом за ним и, почему-то пряча глаза, начал долго и нудно пересказывать ход событий игры от момента гибели старика до появления и накрутки скинокота. Васюков внимательно слушал, даже замер и практически не моргал. Когда рассказ окончился, он достал из кармана кожаный портмоне, отсчитал несколько красочных купюр, протянул Жирному. Тот недоуменно посмотрел на шефа, молча принял гонорар. «На двоих», – буркнул шеф. «Третий в пролете». Жирный согласно закивал. «Теперь валите, чтобы ни одного не видел». «О работе ни слова, не то...» Парни с пониманием закивали, заканчивать угрозу не пришлось. «Фу!» – с облегчением выдохнул Рыжий, уже на лестничной клетке, бегом спускаясь вниз. «И не говори!» – довольно улыбнулся Жирный. «Хорошо еще, что заплатил. Хорошо, что не покалечил или вообще...» «Ага, псих прямо!» Вернулись к разговору уже на улице, когда двигались по направлению к Макдональдс. «Слушай, а чего он взбеленился-то, ты понял?» – пытался разобраться в поведении начальника Рыжий. «Ну, не понравилось, видимо, что ты босса убил, а не он. А мне показалось, он хотел своего юнита грохнуть». «Да какая теперь разница? Шиза он, поди пойми». И они растворились за стеклянной дверью шумного кафе. Оставшись один, Васюков, запнувшись по пути о провода, кинулся к своему компьютеру. Нужно было во что бы то ни стало закончить игру. В локации топе, как он и предполагал, больше уже никого не было. Кошачья морда явно позаботилась о том, чтобы замести следы. «Сволочь! Ненавижу! Зачем я только отпустил этих придурков? Надо было разбить его конопатую тупую харю этим самым джойстиком, которым он притащил в игру эту вонючую тварь. А ведь оставалось 2 секунды, только 2 секунды, и Гагана навсегда избавила бы его от этого дохляка. Упустить такой шанс. Ну ничего, он найдет его, догонит, он раздавит его голову собственным ботинком. Тогда тело навсегда будет его, а коту просто свернет шею. Его трясет от одного вида этой пакости. Куда они пошли? Неужели к камню? Надо торопиться». Глава 33. Сколько веревочки не виться? Ричард разжал онемевшую челюсть, выпустил ветку, фыркая, избавился от кусков коры, застрявших между резцами, плюхнулся рядом с телом полумертвого Антона. «Только не смей тут загнуться. Слышишь?» – буркнул он наверняка не слышащему его человеку. «Я не для того перья глотал. И сейчас корой давлюсь, волоку тебя через тайгу, чтобы ты в 300 метрах от камня духа спустил. Я терплю, и ты терпи, понял?» Он ткнулся своим непривычно огромным носом в обезображенное лицо Антона, из разорванной щеки сочилась кровь. «Глаз, наверное, тоже потеряет», — Вздохнул про себя Ричард, поднялся, вцепился в большую ветку, на которой раненый лежал в беспамятстве, и потянул его за собой. В чуме старой Раи вспыхнули едва тлеющие угли. Солнцеликая Юлия внезапно пробудилась ото сна. Она лежала на лежанке, сбросив удушливые шкуры. Дышать она теперь могла легко и без затруднений, но воздуха в чуме не хватало. Юлия почувствовала себя совсем здоровой, в теле было много сил. Она собрала рассыпанные по плечам волосы в тугой узел, спустила босые ноги с лежанки, быстро подошла к костру, пошевелила угли, подбросила дрова, опустилась на колени перед оживающим огнем. Три маленькие той-мураки гонялись друг за другом по свежим поленьям. «Приветствуем тебя, Дева Заря!» Улия улыбнулась им. «Укушенный умирает в лесу у отца камней», сообщила одна из огненных созданий, замерев на кончике ветки. «Повтори», насторожилась Улия. «Пока ты спала, здесь был робкий странник. Она укусила его», хитро отозвалась вторая, пристроившись рядом. Первая той мураки набросилась на вторую, и они слились в огненной схватке, рассыпая вокруг себя искры. «Стойте!» – приказала Улия, нахмурившись. Духи огня замерли. «Говорите!» «Она не хотела его кусать», – объяснила третья. «Он глупый совсем. Мы думали, он кормит нас. Так получилось». «Говорите, что с ним?» «Его убивала птица Гагана. Только он не умер. Но скоро его время придет». Улия вздохнула, распустила волосы, перекинула через плечо на грудь густую прядь волос, взяла нож, отсекла локон, бросила в костер. Той мураки кинулись к награде. Улия тихо покинула дом перед рассветом, торопливо побежав в тайгу. Ричард не помнил, как тащил Антона на последних метрах к камню. Кот окончательно вымотался, ничего не соображал. Ветка в кровь изранила язык и десна, но в последнее время боль стала неотъемлемой частью его существования, и Ричарда это волновало меньше, чем хрипы, доносившиеся вместе с дыханием Антона. Девица Заря сидела на алатырь камня, отце всех камней, и золотым гребнем расчесывала свои волосы, в которые было поймано восходящее солнце. Ричард сел, переступив лапами, сощурил глаза, с обожанием поглядел на хозяйку. Она улыбнулась, соскользнула с камня, уверенно встала на ноги. Ричард, забыв про усталость, засеменил к ней навстречу, замер, наслаждаясь прикосновениями нежных пальцев. Юлина квартира. «Ричард», — улыбнулась Юля спросонья, — «нашелся». Она запустила свои бестелесные пальцы в нежную шерсть. «Где ты был, бродяга? Я чуть с ума не сошла». Ричард утробно замурлыкал и счастливо закрыл глаза. Тайга. Вместе с пробуждением ворвалась боль, с него будто живьем сняли кожу. Если бы он мог кричать, если бы мог. Антону казалось, что он расстается со своим телом, хотя он уже плохо понимал, с которым. То физическое было отнято у него нагло и вероломно, уж и не вспомнить когда, в прошлом или в так и не наступившем будущем. Ориентироваться во времени стало больше невозможно. Новое тело, к которому он так долго привыкал, перенасыщенное невероятными способностями, все время причудливо менялось, меняя и его самого, привнося в характер новые неведомые доселе черты, о наличии которых он сам не догадывался, даже не мог этого предположить. Кто он теперь? Кем он стал? Каков на самом деле? На что способен? К чему еще нужно подготовить себя в этом мире абсурда? Он так и не нашел ответа ни на один из этих вопросов. А теперь и это очередное тело словно сдирали с него. Боль нахлынула новой волной. Антон задрожал, забился в судорогах. «Тихо, тихо!» – услышал он полный сострадания шепот. По жгучим ранам пробежал холодок, вызвав ощущение глубокого детства. Так же боль холодила, когда бабушка дула на разбитую в кровь коленку. Вот и теперь боль на секунду вспыхнула и замерла, появилась возможность дышать. Антон перевел дух, левую щеку пронзило острое жжение. Ему показалось, что в плоть вонзается раскаленная игла, а через края раны протягивается тугая нить, и стягивает ее. Он открыл глаза, силясь поднять голову. Мягкие, но непреклонные руки удержали его в первоначальном лежачем положении. «Тихо, тихо!» – зазвучал теперь уже повелительно тот же шепот. Антону пришлось подчиниться, а тем временем боль понемногу утихала, и спустя время Антону все-таки удалось немного оглядеться. Первое, что он увидел, даже не сразу поместилось в его сознании. Насколько хватало взгляда, вверх перед ним возвышалась непостижимых размеров янтарная глыба. Сам он лежал на земле, голова покоилась на девичьих коленях, покрытых алой, не спадающей струями тканью. Нежные руки колдовали над его обезображенным лицом. Антон с содроганием разглядывал свое отражение в идеально отполированной янтарной поверхности, пока в щеку опять не воткнулась иголка, заставив вздрогнуть от боли. «Тихо, тихо!» Поток прохладного дыхания опять снизил пронзительную боль. «Терпи, Витязь!» Услышал он, тут же стало легче. «Кто ты?» – еле выговорил Антон. От собственного голоса ему стало не по себе, вышло до смешного невнятно и одновременно сипло. «Молчи лучше», – засмеялась в ответ целительница. «Молчи, не то память зашью». «Нет, скажи, кто ты?» Антону казалось, что от ответа теперь зависит его жизнь. «Ты знаешь все мои имена». «Ты – солнцеликая Улия, дочь небесного царя и старой Раи?» – произнес он одними губами, как заклинание. «Я – Дева Заря». «Это ты, больная, в чуме лежишь?» «Да, наверное», – усмехалась она в ответ, делая новый стежок. «Ты везде болеешь, и там у меня дома, где я не могу смотреть на тебя». Дева Заря улыбнулась в ответ и осторожно потянула нить. «Тогда я попрошу для тебя у камня здоровья», – тихо произнес Антон и прикоснулся к камню. Камень был теплый, гладкий, не хотелось отнимать руку от этой приятной на ощупь поверхности. Вдруг по поверхности прошла мелкая дрожь, от неожиданности Антон отдернул руку. В ответ снова услышал девичий смех. «А для себя попросить не хочешь?» «А я и так для себя прошу. Для меня надо, чтобы ты была здорова и счастлива». «Молчи лучше», – уговаривала Улия, – «а то и правда память зашью». Антону очень хотелось посмотреть ей в лицо, хотя он и так прекрасно помнил его до мельчайших подробностей. Изгиб соболиных бровей, блеск огромных серых глаз, шелк густых ресниц, лепестки губ и невыносимое сияние солнца в волосах. Он повернулся, было в попытке еще раз взглянуть в лицо любимой, но тут же в страхе зажмурил глаза. В голове пронеслась пугающая мысль. «А вдруг я опять не смогу глядеть на нее из-за этого света?» Волна стыда прокатилась внутри. В горле стоял противный ком, было трудно дышать, в висках стучало. Это было невыносимо, гадко, унизительно. И тогда Антон решил, что теперь для него лучше ослепнуть, пусть даже ему выжжет глаза, но в эту минуту он должен посмотреть на нее». В самый последний раз. И он открыл глаза. Это была Юля. Она улыбалась. Волосы ее, заплетенные в толстые косы, были причудливо уложены вокруг головы в круглую корону. В пряди вплелись лучи нежного, новорожденного утреннего солнца. И оно больше не слепило, не испепеляло, не уничтожало. Напротив, он грелся в лучах, ничего не опасаясь, подставлял собственное лицо и всего себя этому потоку солнечного света, в котором не было больше ничего грозного, гневного или палящего. Дева Заря засмеялась, смущенно пряча лицо в ладонях, а света только прибавилось. Антону хотелось улыбнуться в ответ, но мышцы лица не слушались, и он сделал это где-то внутри, в сердце. Последнее, что он почувствовал перед тем, как погрузиться в сон, было нежное прикосновение губ к его лбу. Ему снилась тишина. Долгая, светлая, теплая тишина, полная покоя, безмятежности и счастья. А потом тишину нарушил шум приближающихся шагов. Кто-то стремительно продирался сквозь лесную чащу, не разбирая дороги. Улия вздрогнула, испуганно оглянулась. Ломая густо покрытые кроваво-красными ягодами кусты бузины, на янтарную поляну выскочил разъяренный Васюков. Он остановился, пошатываясь, озираясь по сторонам, пока ненавидящим взглядом не встретился с глазами Улии. Антон уже было собрал все силы, чтобы подняться навстречу противнику, но Дева Заря вскрикнула и поспешно с нечеловеческой силой вдавила его прямо в янтарь. При первом же прикосновении тела новой жертвы к своей поверхности камень словно почуял добычу, вздрогнул и тут же стал непреодолимо затягивать человека внутрь себя, пока тот полностью не увяз в густой теплой влаге. Пленник отчаянно старался вырваться, но только тщетно тратил остатки сил. После неимоверных усилий он наконец-то принял вертикальное положение и с силой преодолевая вязкое сопротивление, как можно быстрее попытался подобраться к краю камня, но тот успел сомкнуть перед ним тут же отвердевшую стенку внешней поверхности. Теперь Антон только и мог что наблюдать за происходящим снаружи, словно через цветное стекло. Лесная поляна причудливо окрасилась золотом и багрянцем, словно осень в один миг заступила в свои права. Дева Заря была теперь меднокожая и златовласая, и на нее набросился отвратительно рыжий Васюков. Он рывком откинул ее прочь от камня, в котором она пыталась укрыться. Увидев это, Антон, что было сил, заколотил ладонями по прочной преграде, он бился внутри, орал во все горло. Ему нужно было вырваться и тут же задушить того себя, что снаружи, переломать ему руки, размажить голову, превратить ненавистное лицо в кровавое бесформенное месиво. Но янтарь был прочен, как броня. С внешней стороны взбешенный Васюков яростно колотил янтарные стенки, пытаясь раздробить их кулаками и добраться до Антона. Они столкнулись лицом к лицу, встретились ненавидящими взглядами, и, казалось, уже целую вечность они всматриваются друг в друга. Это был взгляд в самого себя, взгляд-кинжал, калечащий, убивающий. Первым понял, что все потеряно, Васюков, находившийся снаружи. Он отступил назад несколькими неуверенными шагами, замер, потом внезапно в приступе дикой злобы вцепился в собственное лицо, словно пытаясь содрать его с черепа. А Антон внутри все рвался за пределы янтаря, не собираясь сдаваться. Васюков зашатался, чуть не упал, но удержался на плохо слушавшихся ногах, а потом решительно направился к Улии. Она так и лежала на земле у подножия камня, куда он отшвырнул ее при нападении. Васюков приблизился к ней, занеся кулак для удара. Антон, потеряв рассудок, забился внутри янтаря, прорываясь на помощь. Белая вспышка больно резанула по глазам, даже через поглощающий свет янтарный слой. От первого грубого прикосновения к Деве Заре Васюков вспыхнул, как бенгальский огонь, только горение длилось лишь краткий миг, не оставив после себя даже малой горстки пепла. Васюков пропал, будто его никогда и не было. «Раз, два, острова!» – прошелестел одними губами ослепленный Антон. Глава 34. Квартира Раисы Сергеевны. Незваный гость. Продолжение. «Ну, Раиса Сергеевна, мне пора. Засиделся я у вас». Гость пригладил усы. «Как же?» Раиса в волнении бесконечное количество раз поправляла прическу. «Как же вы пойдете? Куда?» «Да я толком и сам теперь не знаю. Да только чувствую, пора мне». «Нет, погодите, так нельзя. Что же это?» «Ничего не поделай, дорогая Раиса Сергеевна. Это от нашего желания не зависит. Мы тут с вами бессильны. Спасибо вам за все. И помните, Антона все-таки надо найти». «Я верю, он хороший человек, просто попал в такие вот неясные, так сказать, обстоятельства. Обещайте, что сделаете все возможное». «Обещаю», – тихо и твердо сказала Раиса Сергеевна. «Честная комсомольская», – почему-то вырвалась у нее само собой. На глазах изумленной Раисы Сергеевны Ричард Маркович стал терять человеческие очертания, постепенно превращаясь в кота. Неизменными остались лишь оптимистично прищуренные, полные блеска янтарные глаза. Больница. Лучше всяких докторов. «Пустите, да пустите ж вы меня к ней!» Раиса Сергеевна рвалась через кордон медсестер в реанимационную палату. «Женщина, мы сейчас охранника позовем». «А я про вас в газету напишу и в Минздрав пожалуюсь», не унималась пожилая дебоширка. «Да хоть в спортлото. Нельзя к больной с животными. Вы не понимаете, да?» «Это ты, милочка, не понимаешь. Это...» Она затрясла сумку-переноску, в которую утробно рычал крупный серый кот. «Не животное. Это лекарство, терапия такая, понимаешь?» «Нет, не понимаю. И с котами в палату не пропущу. У больной лекарства без вас достаточно». «Ага. Вижу я, как достаточно. То-то она из комы не выходит. А вы ее доконать решили?» «Это вы мне ее здесь залечите. Пустите, говорю». «Оля, Наталья Петровна, почему пост пустой?» – раздался голос врача из коридора. Пользуясь минутным замешательством сестер, Аиса Сергеевна прорвала оборону и ворвалась в палату. Сестры кинулись за ней, но она уже на бегу расстегнула сумку, и Ричард устремился к кровати больной. Одним прыжком он сел ей на грудь, потянул подрагивающую сами морду к кислородной маске, брезгливо отдернулся, нежно похлопал лапкой по осунувшейся щеке. Раиса Сергеевна удерживала медсестер, прорывающихся к животному на кровати. От первого же прикосновения лапы к щеке Юля открыла глаза. Глава 35. Квартира Сидорова. И след простыл. Участковый Сидоров был вызван звонком жены срочно на обед домой и с неохотой выполнил обещание. Поев полезный суп из брокколи, разделив молчаливое недовольство с двумя сыновьями, он отпустил жену на час в магазин просто посмотреть, а сам остался с детьми, которым тут же разрешил то, чего они так ждали целый день. Младшему мультики на планшете, старшему игруху на компьютере, а сам прилег на диванчик на 15 минут, чтобы переварить полезный супчик. Ему приснилось, что он ворон, сначала тонущий в болоте, потом дарящий подарки какому-то толстому истерику, а после низвергнутый с небес стаи мелких гадких птичек. Сидорова разбудил звонок по мобильнику, и слава богу, подумалось ему, телефон он брать не стал, но проснуться был рад. У него болела шея и плечо, видимо, спал не только плохо, но и неудобно. Он побрел на кухню, включил плиту, достал турку, чтобы сварить кофе. Звонок повторился, экран высветил имя абонента – «Баба Рая». Сидоров вспомнил, что обещал быть у нее и пообедать пельменями. Ему стало не только стыдно, но и обидно за полезный суп. «Да, Раиса Сергеевна, слушаю». После минутной паузы. «Я не понял, кого искать? Васюкова? А чего его искать? Он по адресу проживает». «В какой тайге, Раиса Сергеевна? Тут связь плохая. Я сейчас на балкон пойду». «Еще раз, не понял. Да почему он в тайге-то? Я его на днях по вашему заявлению задерживал, как положено, и отпустил». «Как не тот? Раиса Сергеевна, я что-то не понимаю, или вы путаете?» «Конечно, конечно я. Я не понимаю, виноват. В общем, я зайду. Как смогу, так и зайду». «Ну, вечером». «Ну, хорошо, через час». «Хорошо, понял, что срочно. Все, у меня от начальника входящий. Все, договорились. Отключаюсь». Кофе успел убежать, обильно загадив плиту. Участковый решил, что уборка на кухне – лучшее время для размышления о смысле жизни, бренности бытия и непостоянства пенсионерок, сначала требующих для нелюбимого соседа меча правосудия, а потом с тем же остервенением добивающихся заявить его в международный розыск, как без вести пропавшего. А между тем гражданин Васюков Антон Дмитриевич действительно дома больше не появлялся. Сидоров, наведший справки по настоянию Раисы Сергеевны, сам был поражен, что буквально в тот же день, когда баба Рая вынесла ему весь мозг пропажи беспокойного соседа, в его рабочем офисе случился пожар. Выгорело все дотла, но по информации пожарных, человеческие останки не были найдены, а значит, жертв, слава богу, не было. Причина пожара уже устанавливалась, но еще подозревался взрыв. Что могло взорваться в офисе разработчиков компьютерных игр, пожарные ломали голову. Васюков не объявился ни через день, ни через неделю, и хотя теперь счастливая Раиса Сергеевна была занята заботой о выздоравливающей Юленьке, она все-таки нашла время и заявила о пропаже человека, но покоя участковому так и не давала. Да он и сам не оставил бы это дело, считая его первостепенно важным. Каким бы ни был этот Васюков, какие бы фантастические истории о переселении душ не рассказывала о нем неутомимая фантазерка преклонных лет, человек пропал без вести, и его нужно искать. Участковый Сидоров проводил собственное расследование. Проверив все морги города и области, он утвердился в мысли искать Васюкова среди живых. Опросив завсегдатаев злачных мест, где последнее время засветился Васюков, Сидоров составил примерную карту его поведения. Васюков играл успешно, выигрывал пусть не сумасшедшие, но приличные деньги, в игре вел себя прилично и профессионально, долги платил сразу, врагов не наживал. Деньгами не сорил, в заведениях появился недавно и также внезапно пропал, что составило о нем представление, как о заезжем гастролере. Стриптизерша Анжелика нехотя рассказала, что было в нем что-то отталкивающее и пугающее. «С виду нормальный, симпатичный даже, но потом будто на крысу похож становится. Не лицом, а движениями, что ли. Да не знаю я, гадкий мужик. Пропал и слава богу». Показания сводились к тому, что в последний день он ушел под утро целым и невредимым, конфликтов не имея. А днем его уже видели в офисе. Сидоров нашел и опросил всех сотрудников погорелого офиса, и старожилов, и вновь принятых. Все они пришли к общему мнению, что Антон Дмитриевич в одночасье сошел с ума и даже не предполагали, куда он мог деться. В последний раз перед исчезновением его видели в офисе двое неприятных типов. Говорили, что он подхватил геймерский синдром, вел себя неадекватно, агрессивно, и они еле ноги унесли. А вечером узнали про пожар, подумали, что он сгорел, испугались, ушли на дно. В подвале компьютерного клуба и нашел их сержант Сидоров. Но толку от этого не было. Гораздо больше смысла внесли старые сотрудники, проявившие горячее участие в поисках. Друзья прошарили весь интернет на предмет пропавших без вести, организовали волонтерское движение, направленное на поиски Антона Дмитриевича Васюкова. Но ощутимых их результатов и оно не принесло. Хотя за время работы волонтерами были найдены аж два Васюковых, уклонявшихся от разных гражданских долгов. Один от службы в армии, а тот, что постарше, от уплаты алиментов. Вот только нужный Антон Дмитриевич как в воду канул. Друзья не теряли надежды и продолжали поиски. Выздоровевшая Юлия вела себя странно. Она активнее всех искала своего соседа, но ей почему-то казалось, что поиски должны идти в очень своеобразном направлении. Все свободное время она проводила в общении с нищими и бомжами, расспрашивая, не пополнились ли их ряды новым странным молодым человеком. Основной приметой его она называла потерю памяти, возможно, зрения. На вопрос, с чего она взяла такие приметы, она пространно отвечала, что ей так сердце подсказывает. У Сидорова сердце молчало, просто качало кровь. Однажды в период активных поисков участковому приснился странный сон. Поначалу ничего странного в нем не было. Во сне Сидоров, как наяву, сидел за своим столом, разбираясь с бумагами. Среди кучи заявлений соседей друг на друга, мелких распоряжений крупного начальства, в руки ему попалась какая-то необычная по качеству бумага, плотнее и толще обычных листов для принтера, темного цвета, опаленная с левого угла. От руки каллиграфическим почерком, по всей видимости пером и чернилами, на ней было начертано: 4 февраля сего года участковый Сидоров вызывается в астральный суд для свидетельства по делу демона Вилли Винки. Для этого ему надлежит явиться 4 февраля в 3 часа 15 минут по его текущему времени для дачи показаний в 6-й астральный коридор, 2-й поворот, 3-я дверь. Секретарь Лаврентий. Сидоров хотел второй раз перечитать бумагу, так как с первого раза он, как правило, вообще не понимал ни одного документа. Но буквы зашевелились и стройно друг за другом пробежали с листа прочь. Буква «К» и слово «секретарь» при этом все время оборачивалась назад и махала Сидорову как рукой верхним элементом, увлекая за собой. Послушный Сидоров пошел за буквами. Перед ним по кругу раскинулась галерея входа в коридоры. Над каждым зелеными диодами горел номер. Буквы выстроились с двух сторон от входа в нужный 6-й коридор. Сидоров прошел внутрь, инициативная К бежала перед ним, чудом не попадая под ноги, повернула во 2-й поворот и очутилась у 3-й двери. Из нее вышел молодой человек с непроницаемым лицом, огромными голубыми глазами, греческим профилем и кудрявый копной волос, перехваченный какой-то свитой вручную веревкой. Одет он был в домотканное платье, ну, может быть, балахон. Сидоров плохо разбирался в одежде, не имеющей отношения к мундиру, а одежда молодого человека к мундиру отношения не имела. «Гражданин Сидоров?» – спросил молодой человек у таращащегося на него участкового. «Да», – промямлил тот. Потом опомнился и отрапортовал. «Так точно». «Проходите», – распорядился молодой человек и пошел вперед в открытую дверь, демонстрируя пораженному Сидорову спину со сложенными птичьими крыльями невероятных размеров. Участковый оказался в зале суда. Скамьи были наполнены людьми, простыми и крылатыми, рассмотреть их он не успел. За столом в центре сидел, по всей вероятности, судья в такой же, как у молодого человека, одежде, только черного цвета. Из-под нелепого старинного парика выбивались седые кудри. «Сторона обвинения приглашает свидетеля гражданина Сидорова». Сидоров пытался сориентироваться в обстановке, пока ему объясняли обязанности говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Времени хватило, чтобы увидеть обвиняемого. Это был низкорослый, худенький человечек, не просто с отталкивающими, а пугающими чертами хищного лица. Глазки-бусинки сверкали злобой из-под нависших мохнатых бровей и буквально вгрызались в тебя при встречном взгляде. Узкий скошенный лоб переходил в короткую неровную стрижку на торчащих клоками мышиных волосах. Заостренные уши были прижаты к черепу, и Сидоров с удивлением заметил, что ушки шевелились. Узкие губы очерчивали непомерно длинный рот. Время от времени человечек пугающе приоткрывал его, словно скалясь, демонстрируя многочисленные мелкие желтые зубки, принадлежащие скорее грызуну, но явно не человеку. Он как-то отталкивающе переводил длинным носом, шевеля ноздрями. Увидев Сидорова, человечек сверкнул злобными глазками и забился в угол. Обращение судьи прервало процесс разглядывания обвиняемого. «Гражданин Сидоров, что вы можете сообщить по делу подсудимого Вилли Винки?» «Ничего, Ваша честь», – откровенно ответил Сидоров. «Я не знаю этого гражданина и обстоятельств дела». «Демон Вилли Винки обвиняется по статье 2323 пункт альфа параллельного уголовного кодекса в астральном нападении на гражданина Васюкова Антона Дмитриевича, по статье 2327 пункта гамма в захвате физического тела этого же гражданина, по статье 1121 пункт альфа в попытке причинения физического вреда лицам статуса особой неприкосновенности за нападением на деву Зарю Солнцеликую Улию, по статье 245 пункт 1 Уголовного кодекса о преследовании, нанесении морального и физического вреда, причинившего существенный ущерб здоровью кота Ричарда». У Сидорова в голове возникла путаница из знакомых и незнакомых имен и пунктов кодекса, но он взял себя в руки и включил мозг. «Что вы можете сказать по данному поводу?» Сидоров подробно рассказал все, что знает про кота Ричарда и гражданина Сидорова, напомнив еще раз, что демона Вилли Винки видит впервые. Крылатый секретарь, пригласивший его в зал, подрагивая перьями, строчил одним из них, ничуть не отставая, а порой и опережая свидетельские показания. Судья слушал внимательно, иногда делал пометки. «Спасибо, свидетель. Вопросы обвинения будут?» «Нет, Ваша честь». Гулкий бас крылатого здоровяка прокатился по залу. «Сторона защиты?» «Позвольте мне, Ваша честь». С правой стороны подскочил, как-то извиваясь и пританцовывая, холеный молодой человек, модельной внешности в элегантном костюме и белоснежной рубашке. «Прошу вас», – брезгливо отозвался судья. «Гражданин Сидоров, вы сказали, что лично не видели, как обвиняемый жестоко обращается с животными». «Да, именно так». «То есть задержание обвиняемого, находившегося в теле Васюкова, вы произвели на основании домыслов гражданки Мотылец?» «Прошу прощения, Ваша честь», – грянул обвинитель. «Некорректная формулировка». «Согласен», – отозвался судья. «Мне поступил сигнал, я обязан был отреагировать», – спокойно ответил вертлявому адвокату Сидоров. «Прошу прощения, Ваша честь», – прошипел адвокат. «Вы произвели задержание на основании сигнала человека, давшего вам взятку». «Протестую, Ваша честь». «Протест принят». «Ваша честь, за участковым Сидоровым по просьбе моего клиента было установлено наблюдение, которое выявило факт подкупа должностного лица пищевыми продуктами в виде пяти хлебобулочных изделий с мясной начинкой домашнего изготовления, именуемых по рецепту «Беляши!» Адвокат победно взглянул на Сидорова. Тот как-то поник, хотя не понимал, в чем именно его вина и каков смысл его показаний. «Сведения к делу не относятся», – отрезал судья тоном, не терпящим возражений. Адвокат покраснел и в буквальном смысле задымился, а Сидорову все равно стало стыдно за съеденные беляши. «Еще вопросы?» Две стороны ответили отрицательно. «Свидетель может быть свободен». Сидоров направился к выходу, и тут его подкинуло. «Ваша честь, позвольте вопрос». От неожиданности судья не успел отреагировать, а Сидоров уже начал его задавать. «Мы никак не можем найти Васюкова Антона Дмитриевича. Вы здесь не знаете, где он?» «Вопрос к делу отношения не имеет. Прошу покинуть зал». «Но как же человек пропал? Помогите!» «Приставы! Прошу навести порядок в зале!» Грозно рявкнул судья, и за его спиной с шумом вскинулись сразу 6 крыльев. Два абсолютно одинаковых крылатых молодца лихо подхватили Сидорова под руки и вынесли из зала суда. «Ну ты и болван, сержант!» – наскоро буркнул один из них. «Будто порядка не знаешь». «Знаю, что делать?» «Что-что? Запрос послать?» «А куда?» «ААПом, конечно». «Кому?» – не понял Сидоров. «Агентам астральных поисков». В разговор вмешалась буковка «К». «Отстанем, работать надо. Пошли, покажу». И она бросилась вдоль по коридору. Сидорову ничего не оставалось делать, как идти за ней. Весь дальнейший сон Сидоров стоял в длинных очередях, проходя от одного кабинета к другому, заполнял многочисленные формы заявлений на то, чтобы ему выдали другие формы заявлений, снова стоял в очередях, чтобы поставить на них печать, а потом отдать эти формы заявлений. В конце концов, последняя форма на подачу заявления о поиске пропавшего Васюкова была заполнена, опечатана, подписана и даже отдана. «Ждите ответа в течение недели», – отчеканила миленькая синеглазая представительница английской бюрократии и выписала Сидорову пропуск на выход. Он взял его и сразу проснулся совершенно разбитым и уставшим у себя дома. А в конце недели во сне к нему в кабинет зашел крылатый курьер и передал конверт. Сидоров расписался в получении, курьер тут же ушел, а Сидоров без промедления распечатал письмо и прочел текст. «Агентство астральных поисков на запрос участкового сержанта Сидорова. Ответ. По вашему запросу были проведены поисковые мероприятия, в результате которых получена следующая информация. Местонахождение гражданина Васюкова Антона Дмитриевича, пропавшего без вести 16 декабря сего года, на данный момент в поселке городского типа Первомайский Иркутской области, улица Красных Ткачей, 43, психиатрический диспансер. 13 февраля сего года, агент Селиван». Как только Сидоров закончил читать, бумага смялась прямо на глазах, сама собой, и вспыхнула с краю. Участковый хотел было сбить огонь, но при первом взмахе руки проснулся от того, что его трясли за плечо. «Сидоров, проснись, наконец!» – шипела на него жена. «Совсем с ума сошел! Ручищами машешь, чуть не прибил меня!» К большому удивлению жены тот поблагодарил ее, что вовремя разбудила. «Вовремя!» – буркнула жена, устраиваясь поудобнее. «В 4-то утра как раз пора, труба зовет!» Адрес психбольницы после пробуждения Сидоров, к счастью, еще помнил и, не одеваясь, тут же проверил его в поисковиках. Действительно, по этому адресу находился психдиспансер. Без четверти 5 он был уже у своей напарницы Бабы Раи. Глава 36. Поселок городского типа Первомайский Иркутской области, улица Красных Ткачей, 43. Неизвестный пациент. Как на духу. «Я же вам уже 100 раз рассказывал». «Ну хорошо, пусть не 100, 4». «Да, неприятно. Как где? В душе, сердце сжимается». «Да, есть беспокойство, сожаление, будто потерял что». «Понятно, что память я потерял вообще-то». «Да, ничего не вспоминается. Записывал, рисовал. Я не хочу рисовать больше». «Хорошо, давайте». «Я шел вдоль дороги, по обочине, мимо ехали машины». «Какие-какие? Разные, много. Я не обращал внимания. И я не голосовал. Я и так знал, что меня не возьмут в салон. С обеих сторон был лес. Я долго шел. Мне есть хотелось и болело все сильно. А лес не кончался. И я вышел к дороге из леса. Ничего не делал, шел. Куда? К дороге. «Ну, не знаю. Как узнал, сначала просто шел, потом уже шум машин стало слышно. Пошел на шум. Нет, жить в лесу я не мог, я не умею жить в лесу. Я, наверное, в городе жил. Нет, я не помню, в каком. Нет, я не мог жить в деревне, я бы умел все это, что умеют в деревне. Не знаю, что именно, может, дрова колоть, печь топить, трактор. Нет, не умею, я машину умею водить. Не знаю, может, и есть какая-нибудь. Я в компьютерах разбираюсь, в видеоредакторах, графические программы знаю. Рисую хорошо, да, все рисую, портреты, пейзажи, что скажете, то и нарисую. Нет, я не помню, где я работал, может, и художник. Шрамы тоже не помню откуда, наверное, еще и по голове получил, вот и забыл. Нет черепно-мозговой травмы? Ну, тогда не знаю». «Нет, я не алкоголик, мне не хочется выпивать и курить не хочется. И не наркоман я, неважно, не помню. Я точно что-то могу, что не могут другие, мало кто может. Нет, рисовать все могут, просто учиться надо. Не помню. Думаю, конечно, я думаю об этом. Представьте, что ваша память – это много входов в разные коридоры. Так вот, у меня почти все входы просто закрыты». Я пытаюсь вспомнить, но только шум в ушах. Нет, фотографии детей мне ничего не напоминают. Может, у меня не было детей. Собаки нравятся, да. Кошки? Кошки тоже нравятся, но... Ничего, нет, ничего не почувствовал. Хотя беспокойство. Нет, не могу вспомнить кошку. Очень просто попал. Я устал, сел на обочине, просто сидел, смотрел, как машины едут. Патрульная проезжала, ГИБДД. Они остановились, решили, наверное, что меня сбила машина, а я и не помнил. Может, сбила, правда. Меня сразу в больницу отвезли, и потом вот сюда попал. Боюсь вспоминать. Вдруг я сделал что-то ужасное. Правда, не помню, не знаю, мне не хочется делать ничего плохого. Я думаю, что я хороший человек. Боюсь еще, что меня кто-то ищет, что кто-то переживает за меня, а я не помню. Еще боюсь, что если меня найдут, то я их не вспомню, не узнаю. Боюсь, что я любил кого-то и не могу вспомнить. Боюсь, что меня кто-то любит. Глава 37. Юля. Кто ищет? Юля купила билет до Иркутска в тот же день, как участковый фантастическим образом узнал адрес пребывания Антона. Баба Рая сначала рвалась ехать с ней, но Юля так на нее посмотрела, что та сразу вспомнила, что ей некогда с Юлькой разъезжать, у нее Жуля дура совсем, да и Ричард еще очень нуждается в уходе. Муторная дорога сначала до Иркутска, потом на перекладных до поселка слилась в однообразное длительное состояние сна и построение планов на будущее. Юля все время прокручивала в голове предполагаемый момент встречи, как она подойдет к нему, а он посмотрит ей в глаза и тут же все вспомнит. Он вспомнит, кто он и откуда, вспомнит Юлю, что она нравилась ему столько лет, и как узнает, что весь этот путь она проделала ради него, может быть, даже полюбит ее с первого взгляда, ведь она полюбила его просто потому, что виделась с ним во сне. Да, именно так. Жила рядом, не принимала в расчет, внимания не обращала даже, а потом проснулась и все, полюбила на всю жизнь. Жизни без него не представляет. Именно так это и выглядело со стороны, а каково оно на самом деле, не дай бог знать никому. Как оно, наверное, страшно забыть, кто ты, забыть имя свое и не помнить близких, жить и не знать, кем ты был столько лет, что умел делать, что нравилось, что любил, что ненавидел. Например, ты ненавидел печень и теперь не помнишь об этом, тебе положили в тарелку и ты ешь, спокойно жуешь, глотаешь. Это, конечно, не страшно. Страшно всех забыть. Маму, папу, друзей. Это же как ему одиноко там сейчас. Он, наверное, думает, что никому не нужен. А если он и меня не помнит? Юля почему-то была уверена, что такого не произойдет. Она гнала эту мысль от себя, снова и снова представляла, как подходит к нему со спины и зовет его по имени. Он оборачивается, смотрит на нее и говорит: «Юля». Главный врач Первомайского психоневрологического диспансера Надежда Сергеевна Волчок Смуглая яркая брюнетка преклонных лет встретила знакомую пациента с амнезией радостно, но внимательная Юля заметила в ее больших ярко накрашенных глазах за толстыми линзами очков тревогу и беспокойство. По фотографии из медицинской карты Юля сразу узнала своего соседа. Побледнев, она долго рассматривала его лицо, изрытое кривыми шрамами. Она не плакала, нет, просто слезы сами катились из глаз. Надежда Сергеевна пригласила в свой кабинет лечащего врача. Олег Юрьевич, высокий, худой, втягивающий шею в напряженные плечи, тепло приветствовал посетительницу. Он не стал тянуть время и сообщил, раскачиваясь всем корпусом, перекатываясь с пятки на носок, что пациент, находившийся под его наблюдением, неделю назад самовольно покинул лечебницу. «Как?» – Юля перестала дышать. «Вот так», – качнулся в ответ погрустневший доктор. «Почему? Почему вы его не задержали?» – всхлипывая, спрашивала Юля. «Понимаете, в чем дело?» Медленно начал доктор, одновременно что-то теребя в глубоких карманах больничного халата, где прятались его руки. «Мы не могли его удерживать, он не представляет опасности, у него нет диагноза нашего направления. Он находился здесь какое-то время совершенно добровольно, только потому, что ему некуда было идти, надо было где-то жить». Юля плакала, закрывшись руками, казалось, она не слушает докторов. «Понимаете», вмешалась в разговор Надежда Сергеевна. «Мы вообще не имели права его здесь оставлять, но он работал, помогал всем, очень помогал с компьютерами. Сейчас ведь сами знаете, все должно быть на компьютере, а у нас персонал не очень в этом разбирается. Приходилось все время специалиста из города вызывать, а он в этом плане сильно помогал, хотя, конечно, нельзя так, но он сам хотел быть полезным, что ли. Очень добрый молодой человек». «Когда он ушел?» Юля взяла себя в руки. «Так вот, ровно неделю назад, 13 марта». «Я села в поезд 13-го». Надежда Сергеевна горестно промолчала. «Куда он мог пойти, ведь такой холод? Мы тоже ему говорили, чтоб он хоть до тепла подождал, а в нем словно щелкнуло внутри, сказал, что должен идти, должен вспомнить». Юля почувствовала, что в ней тоже что-то щелкнуло, что ей нужно идти прямо сейчас, даже не идти, а бежать отсюда прочь, без оглядки, что дорога каждая секунда. Она спешно попрощалась, оставила свои координаты непонятно зачем. Так, на всякий случай. Сначала обошла весь поселок, времени это много не заняло, затем пришла на автобусную станцию, единственное место, из которого можно было официально покинуть Первомайский. В кассах был перерыв, и Юля, постучав в дверь, услышала строгое: «Обед! Чего стучимся?» Доверчиво заглянула внутрь. В следующую минуту она уже свободно разговаривала с кассирами, показывая фотографию, переснятую в больнице. Кассирши оказались добрыми тетками, скучающими и по-хорошему любопытными, отнеслись с пониманием, но огорченно сообщили, что была не их смена. «Уж такого-то мы бы запомнили», – гарантировали они. Тут же пришло в голову позвонить кому-нибудь с другой смены. «Люд, привет. Тут такое дело. Женщина из Москвы приехала». «Что? Погоди, Люд, я не тебе. Не из Москвы?» «А, да, неважно. Не из Москвы. Короче, ну неважно. В общем, она мужа ищет. Ну, не мужа, соседа. Да ладно тебе ржать-то. У меня деньги на телефоне идут. Слушай, вы 13-го работали? Ну чего не помнишь, мы зато помним. Посмотрели уже по графику. Так вот, билет он брал. Он сильно приметный, молодой, чуть за 30. А лицо все в свежих шрамах, и глаз один не видит». «Что? Помнишь? Ну я ж говорила». «Что? Не у тебя покупал, а у Ленки? Сейчас ей позвоню». «Потом расскажу все. Пока, давай, спасибо, отключаюсь». «Алло, Лен, привет. Тут такое дело». Выяснилось, что приметный мужчина действительно купил 13 числа билет до Иркутска, запомнился шрамами и особой вежливостью. Юлю угостили пирожком, продали ей на 16:00 билет до Иркутска, куда, как оказалось, и отправился ее хахаль, и взяли обещание, что она обязательно позвонит им и расскажет, как нашла своего потеряшку. «Везет же бабе», – вздыхала вслед уходящему автобусу грустная Ольга. «Такого мужика встретила, что на край света за ним пригнала. Дай бог ей». «Угу», – соглашалась Тамара Петровна. «Говорите. Здрасте, Семеныч. Чем слушал-то? Ушел на Иркутск уже». Не собираясь слушать претензии знакомого мужчины, она пошла в оборону. «Да как не объявляли? Поматерись мне тут еще!» «Оль, слышь, говорит, не объявляли!» «Вам, глухим, хоть заобъявляйся!» «Вон уж и табло повесили! Да чего ж ты орешь-то на меня? В 16 ушел!» «Господи, а сейчас сколько?» «Да ты часы свои выброси, пить меньше надо!» «Угу, то и говорю!» «Ну все, что делать, домой топать, завтра поедешь!» «Горе ты луковое! Давай сюда билет свой, возврат делать буду!» Юля ехала как в тумане. Она так хорошо все спланировала до момента встречи с Антоном, что теперь совершенно не представляла, что же делать дальше. У нее был четкий план, как она забирает его счастливого, еще немного потерянного, так нуждающегося в ней, как они вместе едут в Иркутск, садятся в поезд, домой, домой, как она много рассказывает ему, а он кивает головой, слушает внимательно, удивляется всему, а потом ему надо еще лечиться, может даже в больнице, а может просто в каком-нибудь санатории. Потом... А теперь? Что теперь? Где она будет искать его в этом огромном Иркутске? Она ничего там не знает. Она и видела только два места, там вокзал да автовокзал. У нее там никого нет. Где она станет жить, пока будет его искать? На вокзале? Ну, день-два, если дольше. У нее ведь и денег только на билеты уже. Все вопросы остались без ответа, она просто начинала их задавать себе по новой. Юля по приезде какое-то время побыла на автовокзале, попыталась показать фотографию Антона в кассах, но ей сразу ответили, чтобы она не задерживала очередь и обратилась в полицию. Она обратилась. Устав от формальности, ощущая болезненную слабость, Юля решила пожалеть себя и одну ночь провести в гостинице. Приняв душ, смыв все хлопоты и тяготы дня, которые будто запутались в волосах и теперь утекли вместе с водой, оставив голову чистой для новых переживаний, Юля завернула мокрые волосы в полотенце и огляделась в номере. Стандартная гостиничная обстановка ничем не привлекла ее внимания. Она подошла к окну, раздернула шторы, чтобы полюбоваться ночным незнакомым городом. Но окно бюджетной гостиницы не демонстрировало городские пейзажи, а буквально упиралось в стену рядом стоящей пятиэтажки. Однако то, что увидела Юля, как только шторы открылись, заставило ее попятиться и осесть прямо на пол, потому что ноги совершенно отказывались держать ее. Со стены пятиэтажки мудрым, понимающим взором на нее глядел огромный, размером в два этажа, Ричард. Стрит-арт был выполнен в стиле гиперреализма. Ричард был абсолютно как живой, только невозможно огромный. Юля вскрикнула, вскочила и, как была в полотенце на голове, выскочила на улицу, накинув на плечи пуховик. Во дворе дома с поражающим рисунком крутились подростки. Двое из них на скейтбордах пытались делать трюки, остальные гордились знакомством с ними. «Ребята, ребята!» – закричала Юля на бегу. «Валим!» – крикнул кто-то, и все, не раздумывая, бросились бежать, причем в разные стороны. «Ребята, ну постойте!» – чуть не плача кричала Юля, безнадежно отстав. «Эх, чтоб вас!» – крикнула она вслед последнему со злостью. Слово настигло мальчишку, толкнуло его в спину, сделало подсечку – доска вылетела из рук, со стуком грохнулась, перевернулась, бешено вращая колесиками. Испуганная Юля со всех ног кинулась к пострадавшему. «Ты как?» Она хотела помочь пареньку подняться, но он испуганно отползал от нее лепеча. «Это не я, не мы, это Колька, наверное. Он говорил, что случайно тачку поцарапал. Это правда, не я!» Разорванная штанина мокла на колени кровавым пятном. Юля не поняла, о чем идет речь, но, видя перепуганного парня, поспешила заверить, что никаких претензий не имеет. Просто хотела спросить. Мальчишка всхлипнул. Юльке стало стыдно, что напугала паренька и стала причиной его падения, а теперь даже помочь ребенку не может. Кто ж его пустит к ней на ночь, глядя в гостиницу? Она стала про это объяснять, но паренек сразу отрезал, что никуда с ней не пойдет, вообще у него дом рядом, а коленка заживет. «До свадьбы», добавила Юля и улыбнулась. Мальчишка сердито взглянул на нее, но не устоял и тоже заулыбался сквозь слезы. «Вы когда улыбаетесь, будто светитесь вся», – признался он. Юля покраснела. «Спрашивайте уж, чего хотели», – предложил паренек миролюбиво. Юля спросила про картину на доме. Паренек действительно оказался в курсе, сказал, что рисунок появился недавно, нарисовал его какой-то бомж. Нарисовал очень быстро, за одну ночь, а потом ушел куда-то. Говорят, что он все деньги, которые ему подают, на краски тратит. Поэтому подростки его не трогают, не гоняют. Он город украшает, а то все серое кругом. А еще он не пьет, и глаз у него один. Говорят, он придурочный какой-то, из психушки сбежал. Врут, наверное». «Врут», – подтвердила Юля. «Он не сбежал, его они сами отпустили». «А вы откуда знаете?» «Я ищу его, приехал, а его нет, ушел из больницы». «Чего же он ушел, если вы к нему приехали?» «Не знаю, может, видеть меня не захотел», – грустно ответила Юля. «Нет», – уверенно возразил мальчишка, – «не может такого быть. Вы, женщины, сами себе выдумываете, чего нет на самом деле». «Правда?» – тихо смеясь, но с надеждой в голосе спросила Юля. «Да, всегда так», – ответил юный знаток. После сообщил, что ему пора. Они простились, разошлись, оба очень счастливыми. В номере Юля легла, не зашторивая окно. Всю ночь Ричард смотрел на нее со стены своими янтарными глазами, подсвеченными уличным фонарем. Наутро Юля твердо знала, где будет искать Антона. Она шла по району, останавливая молодых людей, почему-то именно с ними ей было проще всего заводить разговоры. Спрашивала, где можно увидеть подобные картины, показывала нарисованного Ричарда с экрана телефона. Довольно быстро ей назвали еще одно место. Получив подробное разъяснение, Юля без каких-либо затруднений добралась до другого района и нашла еще одну расписанную пятиэтажку. С нее гневным и прекрасным взглядом прямо в душу глядела грозная женщина-птица. Похоже, и не знали, где найти автора уличной картины, а местные бабушки говорили, что чудище это появилось буквально на днях, возникло за одну ночь само по себе. Вечером еще не было, а утром появилось. Значит, скоро конец света. Юля вздохнула, вышла со двора, чтобы продолжить опрос. «Извините, уважаемая», – послышался неприятный голос за спиной. Юля обернулась. За ней стоял, слегка пошатываясь и дыша перегаром, еще довольно неплохо одетый бомж. Он предложил за умеренную плату подробно рассказать про маляра, так прозвали в бродяжьей среде новенького. Из рассказа Юля узнала, что появился он дней 10 назад, странность имел, какую-то особую страсть к рисованию. Общаться не хотел, на контакты не шел, отговаривался, что не помнит ничего. Юля заплакала. На вопрос, где он сейчас, бомж ответил про странное, и она поняла, что нужно добавить. Бомж оживился после очередной купюры, зашаркал в переулок, маня щедрую дарительницу за собой. Юля испугалась поначалу, но пошла за ним в узкий проход между домами. В переулке прямо на асфальте лежал огромный, метра полтора в ширину, двуглавый змей. Третья голова почему-то лишь намечалась. Рисунок создавал потрясающую иллюзию трехмерности. Юля даже отшатнулась. Свернувшись кольцами, змей о чем-то размышлял, опер центральную голову о кончик хвоста, левая мечтательно смотрела в проулок, правая отсутствовала. «А почему рисунок такой?» – одними губами прошелестела Юля. «Какой?» – не понял бомж. «Ну, незаконченный». «Так не успел закончить. Клёпа пришел с него мзду брать, а ему дать нечего было. Он ведь все на краски тратил, даже водку не покупал». «И что?» «Что?» «Ну, этот... Что, как его, Клёпа?» «А, известно что. Отметили ли они его не на шутку? Помирать бросили. Если оклемается, двойной тариф на нем, а ему не потянуть. Он плохо просит вообще». «Ничего, вот дамочка сейчас и заплатит», – услышала Юля прокуренный голос за спиной. «Магарыч, ну-ка, двигай сюда». «Понял, понял», – залепетал бомж и кинулся бежать обратно по переулку. Он остановился, было с жалостью посмотрел на перепуганную женщину, потом махнул рукой со злостью и досадой и проволочил заплетающиеся ноги прочь, больше не оглядываясь. «Ну давай, чё зенки выпучила, плати». Гнусный голос нашел в облике владельца свои законченные черты. Бритый урка в наколках до самых ушей теснил Юлю ко входу в подвал. Страх схватил в липкие объятия, Юля попятилась, озираясь по сторонам, но пути к спасению не было. Сердце сжалось в комок. Юле казалось, что если эта мразь прикоснется к ней хоть пальцем, она тут же умрет от отвращения. «Помогите!» – Прошелестели губы, но это лишь спровоцировало нападение с намерением закрыть ей рот и уволочь вниз по лестнице. Уже настигнув пытающуюся бежать жертву, схватив ее за капюшон, Клёпа вдруг резко откинулся обратно, волоча Юлю за собой. Она не удержалась на ногах, упала, но тут же почувствовала, что ее больше не удерживают. Высвободившись из цепкой хватки, она вскочила на ноги и, не чувствуя боли в разбитых коленях, бросилась бежать. Тут ее нагнал крик, полный страдания. Юля остановилась, обернулась. Тело нападавшего поперек живота перехватил мощный змеиный хвост. Змей, оторвавшись от асфальта, набрасывал все новые и новые кольца на Юлиного обидчика, сдавливая его. Раздался хрип. Юля вскрикнула и закрыла лицо руками. Воцарилась полная тишина. Юля заставила себя посмотреть. Урки нигде не было. Змей был нарисован на прежнем месте, в той же позе, только во взгляде появилась довольная сытость. «Он напугал вас?» Голос вывел Юлю из оцепенения. Из проулка навстречу к ней, сильно хромая, шел Антон. Они стояли, обнявшись, смотрели друг на друга, и если бы у Антона были оба глаза, можно было бы сказать, как в сказке, «глаза в глаза». Но так было даже лучше, чтобы разглядеть любимую, ему так или иначе приходилось чуть прищуривать левый глаз, и солнце больше не мешало. Пошел снег. Юля вытянула руку и поймала на кончик пальца снежинку. Та оказалась на удивление знакомой. Сверкнула на прощание бриллиантовым блеском. «Чем могла, тем помогла». «Спасибо», – шепнули они, не сговариваясь, и засмеялись.